Германия, Восточная Европа. Послевоенная история Германии подразделяется на три периода. 1945-1949 годы – оккупационный режим. 1949-1990 годы – сосуществование и соревнование ФРГ и ГДР. 1990 год – объединение двух германских государств в Федеративную Республику Германию. Безоговорочная капитуляция Германии означала, что она лишилась своей государственности. Власть взяли на себя оккупационные державы. В трех западных зонах – военные администрации США, Великобритании и Франции, в восточной зоне – СССР. Общее руководство осуществлял четырехсторонний контрольный совет. С началом Холодной войны западные державы отказались рассматривать Германию как единое экономическое целое. Только 7 сентября 1949 года была введена Конституция и избран президент Федеративной Республики Германии. События в Восточной Германии развивались по аналогичному сценарию. В ответ на денежную реформу в западных зонах была введена восточная марка в советской зоне. Политические партии Восточной Германии сформировали немецкий национальный совет. Совет на заседании 7 октября 1949 года провозгласил Германскую Демократическую Республику на территории Восточной зоны. Советская военная администрация передала Народной палате функции управления. Палата избрала президента ГДР. 12 октября было сформировано первое правительство ГДР во главе с Отто Гротеволем. После выполнения двухлетнего плана восстановления народного хозяйства в июле 1952 года принято решение о строительстве основ социализма в ГДР. Таким образом, произошел раскол Германии на ГДР и ФРГ. Экономическое и политическое развитие ФРГ. Модель социального рыночного хозяйства в ФРГ успешно сработала в 50-е и 60-е годы. Был открыт простор для личной инициативы. Обеспечена была практически полная занятость населения. Прекратились забастовки, повысился жизненный уровень. Однако к концу 60-х годов в ФРГ начался экономический кризис перепроизводства. Затем последовали экономические кризисы мирового масштаба. 1974-1975 годы, 1980-1982 годы, энергетические и сырьевой кризисы. К этому времени доминирующие позиции занимают две партии – Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия. Однако действует и третья сила – Свободная демократическая партия – СВДП. В 1949-1982 годах правительство в ФРГ формировал ХДС в союзе собственности, в союзе с СВДП. Это было время неолиберальной экономической политики. В 1969-1982 годах правительство ФРГ доминировало СДПГ в союзе с СВДП. Однако отказ от коалиции СВДП привел к отставке правительства. В 1982-1998 годах правительство возглавлял лидер ХДС Гельмут Коль. Он провозгласил возвращение к неолиберальной политике Людвига Эрхарда, но признал необходимость со стороны государства социальной корректировки рыночного механизма. В 1998 году СДПГ победила на парламентских выборах, и канцлером становится социал-демократ Шрёдер. Экономическое и политическое развитие ГДР. Моделью послужила советская система государственного социализма. Индустриализация, кооперирование, обеспечение идеологического единомыслия проводились в ГДР с определенными поправками на специфику соседства с ФРГ. Недовольство страны стало проявляться в стихийных выступлениях. 17 июня 1953 года в Берлине, Лейпциге, Галле и других городах произошли демонстрации и забастовки сразу после принятия программы строительства основ социализма и форсирования преобразований. В начале 60-х годов правительство ГДР провело ряд мер по реформированию хозяйственного механизма. Однако разрыв в уровне жизни ГДР и ФРГ увеличивался. Приход к руководству ГДР и СЕПГ Хонекера привел к свертыванию реформ. К концу 80-х годов социально-экономическое положение в ГДР ухудшилось. в стране назрел политический кризис и возникла революционная ситуация. Выход мог быть найден только через смену правительства. 18 октября 1989 года Хонекер подал в отставку, и в ГДР началась бархатная революция. 8 ноября пала Берлинская стена. 20 декабря приехал Коль. Была создана комиссия по экономическому сотрудничеству. ГДР и ФРГ сближались. Победа ХДС и его союзников на выборах 18 марта 1990 года означала, что процесс объединения Германии необратим. Объединение Германии было закреплено общегерманскими выборами 2 декабря 1990 года. 12 сентября 1990 года в Москве представители четырех держав-победительниц, а также ГДР и ФРГ, подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Политические цели были достигнуты. Главной задачей стало обеспечение фактического единства Германии, включение восточных земель в экономическую и социальную систему единого государства. Необходимы были активные действия. Социальные выплаты, создание новых рабочих мест, переподготовка специалистов, представление досрочной пенсии и ряд других проблем. В итоге масштабы социального рыночного государства, построенного в Германии, стали к середине 90-х годов непосильными для германской экономики. Германия стала страной с самым дорогим трудом в мире. Это не только высокие зарплаты, но и социальные выплаты. Сокращение социальных расходов и снижение налогов на предприятия стали главными направлениями политики Коля в середине 90-х годов. Несмотря на увеличение темпов экономического роста, начала расти безработица. Это предопределило поражение Коля на выборах 1998 года и способствовало росту влияния бывших коммунистов. После 18-летнего перерыва в 1998 году к власти пришли социал-демократы. Политика нового центра, провозглашенная новым канцлером Шрёдером, имела целью отмежеваться как от социалистического выбора, так и от крайностей политики христианских демократов. Правительство Шрёдера продолжило политику Коля по снижению налогов на предприятия, чтобы оживить инвестиции и обеспечить рост занятости. Правительство Шрёдера на выборах 2002 года вновь одержало победу. Восточная Европа. Страны Центральной и Юго-Западной Европы – Польша, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия и Албания – многие годы было принято называть странами Восточной Европы. Все они после разгрома немецко-фашистских войск Советской армии и освобождения Европы от фашизма оказались в орбите влияния Советского Союза. Здесь утвердились у власти коммунистические партии. Проведенные преобразования носили демократический характер. Осуждение фашизма и наказание военных преступников, восстановление парламентских режимов, принятие демократических конституций, восстановление всеобщего избирательного права и другое. В странах социализма были приняты 5-летние экономические планы. Создана командно-административная система управления экономикой и обществом. В последующие годы провозглашалась цель построения развитого социализма. По ряду направлений экономического развития были достигнуты несомненные успехи. Построены мощные металлургические комбинаты. Относительно улучшились материальные условия жизни. Однако, начиная с 1953 года, в ряде стран открытые формы приняло недовольство ухудшением условий жизни и контролем над гражданским обществом. Это был системный кризис режимов. Реальный социализм оказался тупиковой ветвью развития, и его крушение стало вопросом времени. Ухудшение экономического положения к концу 80-х годов было вызвано возросшей задолженностью по кредитам западным банкам. Приближение развязки политического кризиса в восточноевропейских странах было ускорено перестройкой в Советском Союзе, утверждением гласности. В 1988 году в Польше прошли забастовки. С лета 1989 года в ГДР начались демонстрации и стачки в крупных городах. В других странах революции начинались с попыток властей сменить вывеску, провозгласить реформы. Но это заканчивалось уходом с политической арены коммунистических правительств. Эти процессы, как правило, проходили в мирных формах. Только в Румынии диктатор Чаушеску пытался потопить в крови народное восстание. Во всех странах бывшего социалистического лагеря в Восточной Европе была восстановлена многопартийность, проведены выборы новых органов власти и либерализация режимов, начали осуществляться реформы. При всем различии положения в странах Восточной Европы определились общие направления социально-экономических преобразований. Либерализация экономической жизни и восстановление регулирующей роли рынка, осуществление антиинфляционных мер и курс на обеспечение конвертируемости валют, изменение отношения к формам собственности, демонтаж командно-административной системы, ликвидация привилегий и неоправданных льгот. Все эти преобразования и реформы означали полный разрыв и отказ от тоталитарной модели социализма, возвращение к идеям либеральной демократии. Названные шоковой терапией, эти реформы имели негативные последствия и в виде инфляции, роста дороговизны и безработицы. В результате в обществе усилилось социальное расслоение и в то же время произошло размежевание интересов социальных групп. Следствием этого стал распад Чехословакии в 1993 году и Югославии. Образовались суверенные Словения, Босния и Герцеговина, Македония, Хорватия. В Югославии – Сербия и Черногория. В 1991-1992 годах в Боснии начались междоусобные конфликты, которые окончились только спустя 5 лет. В 1998 году вновь обострилась проблема Косово и сепаратистского движения в этом районе, что породило новую фазу этнического конфликта в Югославии и вмешательство в эти конфликты НАТО.